Глава 6. Сила интонации. Как эмоции оживляют речь. Человеческая речь — это не просто набор слов. Даже самая правильная и грамотная фраза, сказанная монотонно, может прозвучать скучно, неубедительно или отталкивающе. Интонация — это то, что делает речь живой, эмоциональной и выразительной. Интонация — это мелодический рисунок речи, который создается за счет изменения высоты тона, громкости, темпа и ритма произношения. Это не просто окраска голоса, а сложная система звуковых средств, которая помогает передавать смысл, эмоции и отношение говорящего к сказанному. Представьте, что слова — это ноты, а интонация — мелодия. Без мелодии даже самые красивые ноты превращаются в бессмысленный набор звуков. Точно так же без интонации речь теряет силу воздействия. Ключевые компоненты интонации. Первый. Высота тона. Мелодика. Движение голоса вверх и вниз. Например, повышение в вопросе или понижение в утверждении. Второй. Громкость. Усиление или ослабление звучания. Крик, шепот, ровная речь. Третий. Темп. Скорость произнесения слов. Быстрая речь в возбуждении, медленная в раздумье. Четвертый. Акценты. Выделение ударного слога или группы слов. Пятый. Паузы. Смысловые остановки, которые подчеркивают важные моменты. Шестой. Тембр. Эмоциональная окраска голоса. Теплота, холодность, дрожь, металлические нотки. Примеры влияния интонации. Ты это сделал. Ровно, без эмоций. Просто констатация. Ты это сделал. Резкий подъем тона. Удивление или возмущение. Ты это сделал? С паузой и понижением. Разочарование или угроза. Интонация — это душа устной речи. Без нее слова теряют выразительность, а общение становится плоским и менее эффективным. Монотонность в речи. Как убить интерес слушателя и как этого избежать? Монотонность — это отсутствие изменений в высоте тона, громкости, темпе и эмоциональной окраске речи. Говорящий звучит как робот, ровно, без пауз, акцентов и живых интонаций. Примеры монотонной речи. Лектор, бубнящий под нос сложную тему. Коллега, который рассказывает о проекте без единого изменения в голосе. Аудиогид, от которого хочется спать. Как монотонность влияет на слушателя? Первое. Снижает внимание. Мозг воспринимает монотонный голос как фоновый шум и быстро перестает концентрироваться. Второе. Ухудшает понимание. Без интонационных акцентов сложнее уловить ключевые мысли. Информация сливается в один поток. Третье. Вызывает скуку и раздражение. Даже самая полезная информация, поданная монотонно, кажется неважной. Не всегда важно, что мы говорим. Важнее, как мы говорим. Четвертое. Подрывает доверие. Слушатели подсознательно сомневаются в искренности говорящего. Если ему самому не интересно, почему я должен слушать? Причины монотонности. Привычка. Человек годами говорит на автомате, не задумываясь о голосе. Страх. Боязнь ошибиться или показаться неестественным зажимает речь. Усталость. Стресс. Эмоциональное истощение лишает голос энергии. Отсутствие практики. Редкие выступления не дают навыка управления интонацией. Как избавиться от монотонности? Первое. Осознайте проблему. Запишите свою речь на диктофон, например, при пересказе статьи. Отметьте моменты, где голос проваливается в монотонность. Второе. Разминайте голос. Простые упражнения для разогрева. Зевайте. Расслабляет гортань и расширяет диапазон. Гудите. Произносите «ммм», плавно поднимая и опуская тон. Скороговорки с эмоциями. Читайте их то радостно, то сердито. Третье. Добавляйте якорные слова. Выделяйте голосом ключевые фразы. Повышайте тон на важных моментах. Пример. Это главное. Практика. Делайте паузы до и после значимых слов. Пример. И тогда вы сможете все изменить. Четвертое. Меняйте темп. Ускоряйтесь в эмоциональных моментах. Замедляйтесь на главных мыслях. Пример. Мы могли бы просто сдаться. Но мы сделали иначе. Пятое. Используйте правило трех. В длинных предложениях меняйте интонацию хотя бы три раза. Начало — ровный тон. Середина — небольшой подъем. Конец — понижение или акцент. Пример. Этот проект был сложным, но мы справились. Шестое. Подключайте тело. Жесты помогают разбудить голос. Попробуйте говорить, активно двигая руками. Мимика влияет на звучание. Улыбка делает голос теплее. Брови домиком добавляют эмоций. Седьмое. Практикуйте эмоциональные переключения. Читайте текст каждые 2-3 предложения, меняя интонацию. Нейтрально, восторженно, серьезно. Экстренные меры, если голос застрял в монотонности. Первое. Сделайте паузу. Глубоко вдохните. Второе. Задайте вопрос аудитории. Это вынудит вас изменить тон. Третье. Представьте, что рассказываете историю другу. Это добавит естественности. Монотонность — это не приговор, а привычка, которую можно переломить. Начните с малого. Выделяйте хотя бы 2-3 слова в предложении, и ваша речь сразу зазвучит живее. Говорить без интонации — все равно, что готовить без специй. Технически возможно, но на вкус — никак. Зачем нужны эмоции в речи? Они выполняют несколько ключевых функций в общении. Первое. Передача смысла. Одно и то же слово, произнесенное с разной интонацией, может иметь противоположные значения. «Молодец!» С теплотой. Похвала. «Молодец!» С сарказмом. Осуждение. Второе. Удержание внимания. Монотонная речь усыпляет, а эмоциональная — захватывает. Динамика голоса, изменение громкости, темпа, высоты тона заставляет слушателя следить за вашими словами. Третье. Создание доверия. Люди подсознательно оценивают искренность говорящего по интонации. Если эмоции в голосе соответствуют смыслу слов, речь кажется честной. Если нет, возникает недоверие. Четвертое. Влияние на собеседника. Эмоции заразительны. Энергичная, воодушевляющая речь мотивирует. Спокойная и мягкая успокаивает. Агрессивная провоцирует конфликт. Разные эмоции по-разному влияют на голос. Радость. Голос становится выше, темп быстрее, звучание звонким. Грусть. Тон ниже. Речь замедляется. Появляются паузы. Злость. Громкость возрастает. Слова становятся резче. Интонация прерывистой. Страх. Голос дрожит. Возможны запинки. Темп неровный. Удивление. Резкий подъем тона на ключевых словах. Как развить выразительную интонацию? Первое. Слушайте актеров, ораторов, дикторов. Замечайте, как они используют интонацию. Второе. Читайте вслух с выражением. Пробуйте передавать разные эмоции. Третье. Записывайте себя. Анализируйте, насколько ваша речь эмоциональна. Четвертое. Играйте с голосом. Экспериментируйте с громкостью, темпом, высотой тона. Типы интонаций по цели высказывания. Повествовательная интонация. Характеристика. Ровный, спокойный тон. Плавное течение речи с умеренными подъемами, интонационные вершины, и понижениями, интонационные спадения. Используются в нейтральных сообщениях, фактах, описаниях. Пример. Сегодня я ходил в парк. Там было тихо и красиво. Недостатки. При длительном использовании может казаться монотонной и усыплять внимание. Требует дополнительных акцентов, чтобы избежать скуки. Как улучшить? Добавлять легкие паузы перед ключевыми словами. Менять темп. Чуть ускорять или замедлять речь для выразительности. Вопросительная интонация. Характеристика. Повышение тона в начале или середине вопроса. Понижение к концу в закрытых вопросах. В альтернативных и специальных вопросах может сохраняться ровный тон с акцентом на ключевое слово. Примеры. Первый. Общий вопрос. Требует ответа «да» или «нет». Ты пойдешь сегодня в кино? Тон повышается на кино. Важно! В английском и других языках вопросительная интонация выражена ярче, чем в русском. Второй. Специальный вопрос с вопросительным словом. «Где ты был вчера?» Акцент на «где», затем плавное понижение. Восклицательная интонация. Характеристика. Резкий подъем тона ближе к концу фразы. Повышенная громкость и эмоциональная окраска. Используется для выражения сильных чувств, радости, гнева, удивления. Пример. Мы сегодня купили квартиру. Пик тона накупили. Применение. Подчеркивание важности информации. Эмоциональное воздействие на слушателя. Ошибки. Чрезмерное использование делает речь неестественной. В деловой коммуникации уместна умеренность. Интонация выделения. Цель. Подчеркнуть важное слово или фразу. Как звучит? Ударение на ключевом слове плюс пауза до, после. Пример. Именно этот вариант нам подходит. Интонация перечисления. Цель. Четко отделить элементы списка. Как звучит? Повышение тона на каждом элементе, кроме последнего. Понижение. Пример. Купите яблоки, груши, бананы и апельсины. Интонация завершения. Цель. Показать, что мысль закончена. Как звучит? Четкое понижение тона в конце. Пример. На этом все. До завтра. Интонация предупреждения. Цель. Привлечь внимание к опасности или важному условию. Как звучит? Повышенный тон плюс особый эмоциональный оттенок. Настойчивость, важность, передача срочности сообщения. Примеры. Если ты сейчас не остановишься, будет плохо. Внимание! Сохраняйте спокойствие! Интонация пояснения. Цель. Добавить уточнение или комментарий. Как звучит? Легкое повышение в середине, затем плавное понижение. Пример. Он пришел поздно. Как обычно, кстати. Звательная интонация. Цель. Обратиться к кому-то, привлечь внимание. Как звучит? Высокий тон в начале, затем резкое понижение. Пример. Мария! Подойди сюда. Важно. В реальной речи типы интонаций смешиваются. Например, восклицание может содержать вопрос «Ты что, с ума сошел?», а повествование — элементы выделения. Как определить, где повышать, а где понижать тон в речи? Чтобы речь звучала естественно и выразительно, важно правильно расставлять интонационные акценты. Вот практические правила, которые помогут вам понять, где уместно повышение, а где понижение тона. Основные принципы интонации. Повышение тона используется. Первое. В вопросах, особенно тех, что требуют ответа «да» или «нет». «Ты пойдешь гулять?» Тон растет на последнем слове. Второе. Для выделения важного слова — эмоциональный акцент. «Это был потрясающий концерт!» Пик на потрясающий. Третье. При перечислении, кроме последнего пункта. «Купи хлеб, молоко, яйца и сыр». Первые пункты с легким подъемом. Четвертое. В начале новой мысли, чтобы привлечь внимание. И тогда я понял, что ошибался. Понижение тона используется. Первое. В утверждениях. Завершение мысли. Сегодня хорошая погода. Ровно или с легким понижением в конце. Второе. В конце вопросов. Если вопрос риторический или требует развернутого ответа. Почему ты так поступил? Понижение на последнем слове. Третье. При завершении фразы. Сигнал, что мысль закончена. На этом все. Четкое понижение. Четвертое. В предупреждениях и серьезных заявлениях. Если ты это сделаешь, пауза, понижение. Будут последствия.